Интерлюдия. Из докладной записки уполномоченного наблюдателя проекта «Колония» президенту Российской Федерации. С момента открытия портала на Этерно проект «Колония» работает для увеличения влияния Российской Федерации на земли Терры Инфинити. Однако, несмотря на качественный подбор специалистов и щедрое финансирование, поставленные цели не выполнены и на 20%. Основная причина тому – невозможность прямого влияния на переселенцев. Как вам известно, перенос материи на Этерну невозможен, а значит, единственное, что остается проекту – заброска лояльных людей и информационная поддержка. Однако даже здесь мы сталкиваемся с трудностями. Согласно официальной статистике, 13% успешно заброшенных через наши центры людей на повторный сеанс связи не выходят. Еще 31% теряют лояльность в течение следующих 2 месяцев, и еще 12% в течение полугода. Они перестают выполнять инструкции, подчиняться прямым приказам и выходить на связь. Причина тому – отсутствие любой системы контроля и наказания. Порой даже демонстрирующие полную лояльность специалисты теряют ее за считанные месяцы, оказавшись на Этерне. Психологи проекта называют целый ряд причин. Первое. Отсутствие систем поощрения. Кураторы требуют от них определенных действий, но мало что могут предложить взамен. Второе. Сложность жизни в новом мире. Отсутствие комфорта. Чаще всего люди тратят большую часть своего времени на поиски еды, добычу нужных ресурсов. У них не остается времени для дополнительных задач. Третье. Тлетворное влияние определенных элементов, в частности, коллаборантов и анархистов. Четвертое. Невозможность эффективного информационного воздействия на массы, пропаганды. Без этого инструмента заставить современного человека двигаться в нужном направлении невозможно. Отдельно хочу отметить деятельность наших спецслужб, подключенных к проекту. Давление на переселенцев через их родственников и друзей на Земле хоть и дает какие-то результаты, но я считаю, потенциальный вред от подобных действий куда сильнее. Последний международный скандал с пропавшей семьей из Ростова тому наглядное подтверждение. Наибольшую лояльность сохраняют люди, чьи семьи нуждаются в материальной поддержке. Взамен на такую поддержку и регулярные сеансы связи они готовы выполнять наши инструкции. Согласно данным служб внешней разведки, ситуация в Соединенных Штатах аналогична нашей. Настороженность же вызывает Китай и Индия. Ввиду высокой плотности населения и зачастую низкого уровня жизни, люди охотнее соглашаются на переход. К тому же Китай и Индия на официальном государственном уровне приняли программы по поддержке переселенцев, которые включают налоговые льготы для семей мигрантов и компенсацию в случае неудачи. Ситуация с лояльностью в Китае несколько выше, в Индии – ниже. Но за счет более высоких темпов отправки эти страны имеют преимущество. Так, по приблизительным оценкам, китайская диаспора на Этерне превосходит нашу в 5-6 раз, индийская – в 4 раза. Однако проблема с лояльностью остается у всех. Где-то она меньше, где-то больше. Но учитывая, что мы говорим не о годах или десятилетиях, а о потенциальной вечности – считаю, что в долгосрочной перспективе не утратят лояльность своему правительству единицы. Аналитики проекта «Колония» высказывают мнение, и я его полностью разделяю, что отбирать на роль переселенцев нам стоит исключительно лиц с ярким патриотическим мышлением. Из таких, по той же статистике, лояльность сохраняет 74% из общего числа. На текущий момент наша самая удачная заброска – полковник Ерёмин Фёдор Никитович. Ему удалось собрать вокруг себя около 3000 человек, взять под контроль 2 месторождения железа и территорию около 10 тысяч квадратных километров. Ерёмин демонстрирует полную лояльность, регулярно выходит на связь и выполняет все инструкции. «Считаю, что нам нужно сосредоточиться именно на этом регионе», и новых переселенцев отправлять к нему для усиления. Учитывая строгие порядки в его общине, это должно поднять процент лояльности. Однако, по мнению безоговорочного большинства аналитиков, создание новых, не имеющих корней на земле государств, на Этерне становится неизбежным. Вполне возможно, что некоторые из этих государств будут иметь немалую силу. Все больше людей объединяются в группы, невзирая на национальные, а иногда и идеологические различия. Особое дополнение. Совершенно секретно. Что касается приказа о подготовке переселения высшего руководящего состава страны. Для того, чтобы новоприбывшие смогли взять власть в свои руки, нужна полная лояльность общины. С вероятностью в 73% полковник Ерёмин согласится передать управление. Однако даже его влияние не бесконечно. Есть существенный риск саботажа со стороны его приближенных, а также ухода людей из общины. Большинство переселенцев крайне негативно относятся к идее о возврате старого правительства и порядков. В случае принятия решения об исходе, рекомендую изменить внешность и скрывать свою личность.